9. One step ahead of the devil. На шаг обгоним мы черта. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Curse of the Hidden Mirror. 2001 год. Какая приятная неожиданность. Увидеть на другой стороне улицы калеку Страйка. Он еле-еле ковыляет по тротуару к пабу Корт. Ну и разнесло же этого болвана с момента их последней встречи. Тащится со своим рюкзаком. Один в один, тупой солдафон, каким и запомнился. Ведь понятия не имеет, что отправитель отрезанной ноги находится в каких-то 50 метрах от него. Великий сыщик, мать его. В паб прется навстречу со своей секретуткой. Как пить дать, трахает ее. Ну, по крайней мере, на это можно надеяться. Если так, осуществить задуманное будет еще приятнее. Сквозь солнцезащитные очки он наблюдал за Страйком, который сел прямо у окна, и, как ему показалось, вдруг оглянулся. Конечно, разглядеть черты лица через дорогу, двойное оконное стекло и темные очки невозможно. Но было что-то особенное в далекой фигуре сыщика, в его физиономии, обращенной прямо к наблюдателю, отчего тот сильно напрягся. Они смотрели друг на друга через улицу, по которой грохотал транспорт, время от времени загораживая им вид. Дождавшись, чтобы обзор перекрыли три идущих вплотную, один за другим, двухэтажных автобуса, он резко вскочил со своего места, выскользнул из стеклянных дверей кафешки и шмыгнул в переулок. Его трясло. Он сорвал с себя камуфляжную куртку и вывернул наизнанку. Выбрасывать ее в мусорный бак никак нельзя. За подкладкой спрятаны ножи. В очередной раз, юркнув за угол, он бросился бежать.